на бельевом обходе Лизель. В переулке у Мюнхенштрассе он протянул девочке коричневый бумажный пакет с десятком каштанов внутри. Ухмыльнулся. «Связи в жарочной промышленности». Рассказав об отъезде, он не преминул выдать им последнюю прыщавую улыбку и легонько шлепнул каждого по лицу. «И смотрите, не съедайте все за раз». И они больше никогда не видели Артура Берга. Что же до меня, могу сказать, что я-то его еще как видел. Маленькая дань Артуру Бергу, еще живущему человеку. Кёльнское небо было желтое и гноилось, шелушилось по краям. Он сидел, опираясь на стену, с ребенком на руках, своей сестрой. Когда она перестала дышать, он остался с ней, и я понял, что он будет держать ее еще не один час. В кармане у него лежало два краденых яблока. На сей раз они поступили умнее. Съели по одному каштану. А остальной раз продали, обходя дом за домом. «Если у вас есть несколько лишних пфеннингов, — говорила Лизель в каждом доме, — то у меня есть каштаны». Так они наторговали 16 монет. «Ну! — осклабился Руди. — Отомстим!» Под вечер они вернулись к лавке фрау Диллер, вошли, отхайль-гитлерили и встали у прилавка. «Опять леденцовая смесь!» Фрау Диллер усмехнулась шмунцелем, на что они кивнули. На прилавок выплеснулись монеты, и челюсть фрау Диллер слегка отвисла. «Да, фрау Диллер», — ответили они в один голос. «Леденцовую смесь, пожалуйста». Обрамленный фюрер, казалось, гордился ими. Ликование перед бурей. Борец. Окончание. На этом заканчивается ловкость рук хитреца, а потуги борца нет. На одной руке у меня Лизель Меммингер, на другой — Макс Ванденбург. И скоро я хлопком соединю их. Потерпите еще несколько страниц. Борец. Если убьют до наступления ночи, по крайней мере, он умрет живым. Путешествие на поезде осталось далеко позади. Храпунья, скорее всего, едет дальше, кутаясь в вагон, ставший ей постелью. Теперь только шаги отделяют Макса от спасения, шаги и мысли. И сомнения. По карте, что была у него в голове, он дошел от Пазинга до Молькинга. Когда он увидал город, было уже поздно. Его ноги страшно гудели, но он был почти на месте, в самом опасном месте, где только можно оказаться. Протяни руку и дотронешься. Точно по описанию он нашел Мюнхенштрассе и зашагал по тротуару. Все напряглось. Тлеющие лузы уличных фонарей, темные безразличные здания. Ратушь стояла, как здоровенный неповоротливый юнец-переросток. Кирха растворялась во тьме, чем выше он вел взглядом. Все это смотрело на него. Он поежился и предостерег себя. «Смотри в оба!» Немецкие дети выискивали заблудшие монеты. Немецкие евреи высматривали, не грозит ли поимка. По-прежнему полагаясь на свое счастливое число, он отсчитывал шаги группами по 13. «Всего 13 шагов», — говорил он себе. «Ну, давай, еще 13». Он сосчитал так примерно 90 раз, и вот, наконец, очутился на углу Химмельштрассе. В одной руке он нес чемодан. В другой все еще сжимал «Майн кампф». Обе ноши были тяжелы. Обе вызывали легкое потоотделение. Вот он свернул в переулок и направился к дому номер 33, обуздывая в себе тягу улыбнуться, обуздывая тягу всхлипнуть, и даже при вкушении укрытия впереди Он напоминал себе, что не время надеяться.